Голодная, измученная Скарлетт отлучилась ненадолго от постели Уэйда, предоставив его заботам Мелани, и прилегла вздремнуть. Раздираемая страхом и отчаянием, она ворочалась сбоку на бок, чувствуя, как заледенели у нее ноги, и напрасно, стараясь уснуть, одна и та же мысль без конца сверлила мозг. Что же мне делать? Куда броситься? Неужели на всем свете нет никого, кто бы мне помог? Как могло сразу рухнуть все, что казалось таким надежным, таким прочным? Почему нет возле нее какого-нибудь сильного, мудрого человека, который снял бы с ее плеч эту ношу? Она не в силах больше ее тащить. Не для того она родилась на свет. И тут она заснула тяжелым, неспокойным сном. И снилось, что она в какой-то чужой стране. Ее несло и кружило в вихре тумана, столь густого, что ей не было видно даже своих рук. Земля зыбилась и уплывала у нее из-под ног. Все вокруг было призрачно и жутко. И тихо, сверхъестественно тихо. И она чувствовала себя потерянной и испуганной, как ребенок, заблудившийся в лесу. Ее мучил голод, она дрожала от холода и так боялась чего-то притаившегося где-то рядом в тумане, что ей хотелось закричать, но она не могла. Какие-то существа тянулись к ней из тумана, чьи-то руки молча, безжалостно старались ухватить ее за подол и утянуть за собой куда-то глубоко-глубоко в зыблющуюся под ногами землю. И тут она вдруг поняла, что где-то среди этого тусклого полумрака есть теплое, надежное пристанище, есть тихая гавань, но где? Сможет ли она туда добраться, пока эти руки не утянули ее за собой в зыбучие пески? Внезапно она увидела, что бежит. Бежит, словно обезумевшая сквозь этот туман. Бежит и плачет, и кричит, и, раскинув руки, старается уцепиться за что-нибудь, но встречает повсюду только пустоту и влажный туман. Где же это пристанище? Она ускользала от нее, но оно было где-то здесь, сокрытое от нее туманом. Если бы только найти его, она была бы спасена тогда. Но от страха у нее подгибались колени, и голова кружилась от голода. Она отчаянно вскрикнула, открыла глаза и увидела наклонившееся над ней встревоженное лицо Мелани, которая трясла ее за плечо, стараясь разбудить. Сон этот повторялся снова и снова, всякий раз, когда она ложилась спать на голодный желудок. А это случалось куда как часто. Она так боялась повторения этого сна, что не решалась заснуть, хотя и не переставала лихорадочно твердить себе, что ничего страшного в этом сне нет. Абсолютно ничего, ну, туман, что ж тут страшного? Совершенно нечего бояться. И тем не менее мысль о том, что она опять окажется среди этого тумана, в каком-то неизвестном краю нагоняла на нее такой страх, что она стала ночевать в спальне Мелани, чтобы та могла разбудить ее, если она опять начнет стонать и метаться во власти этого кошмара. Нервное напряжение сказалось на ней, она похудела, сошел румянец. На лице ее уже не было прежней приятной округлости. Впалые щеки, резкая линия скул и косо разрезанные зеленые глаза придавали ей сходство с голодно одичавшей кошкой. «Жизнь и днем достаточно похожа на кошмар, чтобы они мучили меня еще по ночам», — с отчаянием думала она и начала отделять часть своего дневного рациона, чтобы съесть перед сном. В сочельник Фрэнк Кеннеди с небольшим продовольственным отрядом притрусил в тару в тщетной надежде найти хоть немного зерна и мяса для армии. Тощие, оборванные солдаты были похожи на бродяг, и лошади под ними, увечные, со вздутыми животами, явно попали в этот отряд, потому что не годились для боевых действий. Люди, так же, как их лошади, все, за исключением Фрэнка, были списаны в запас калеки. Кто без руки, кто без глаза, кто с негнущейся ногой. Почти на всех были синие мундиры, снятые с убитых янки, и на какую-то секунду обитатели тары оцепенели от ужаса, думая, что к ним опять нагрянули солдаты Шермана. Отряд заночевал в таре. Разместившись в гостиной на полу, все с наслаждением вытянулись на мягком ковре, ведь из месяца в месяц они спали под открытым небом и на голой земле. Хорошо еще, если усыпанной сосновыми иглами. Несмотря на свои лохмотья и грязные бороды, это были хорошо воспитанные люди. Они мило болтали и шутили, отпускали комплименты и страшно радовались, что им довелось провести сочельник в большом доме среди красивых женщин, совсем как в былые времена. Они отказывались вести серьезные разговоры о войне и что-то врали напропалую, стараясь рассмешить дам и принести в этот разграбленный, опустошенный дом хоть чуточку праздничного веселья и радости. «Все почти совсем как прежде, когда к нам съезжались гости, верно? — радостно шепнула Сьюлин на ухо Скарлетт. Сьюлин была на седьмом небе от счастья, снова принимая у себя своего поклонника, и не сводила глаз с Фрэнка Кеннеди. Скарлетт с удивлением обнаружила, что Сьюлин может казаться почти хорошенькой, невзирая на ужасную болезненную худобу. Щеки у нее разрумянились, взгляд смягчился, глаза блестели. «Похоже, она в самом деле неравнодушна к нему», — со снисходительным презрением подумала Скарлетт. «И, пожалуй, может стать почти нормальным человеком, если обзаведется мужем, хотя бы такой старой интендантской крысой, как Фрэнк». Даже Кэрин немного повеселела в этот вечер и уже не смотрела на всех отрешенным взглядом. Выяснилось, что один из солдат знал Брента Тарлтона, даже видел его в самый день гибели, и Кэрин решила после ужина подробно поговорить с этим солдатом с глазу на глаз. А за ужином Мелани удивила всех. Она нашла в себе силы побороть свою застенчивость и была необычно оживлена. Она смеялась и шутила, и, можно сказать, почти что кокетничала с одноглазым солдатом, который в ответ из кожи лез вон, стараясь проявить галантность. Скарлетт понимала, каких душевных и физических усилий стоило это Мелани, испытывавшей в присутствии любого мужчины мучительные приступы застенчивости. К тому же она ведь еще далеко не оправилась после болезни. Правда, она упрямо утверждала, что вполне окрепла и в работе оставляла позади себя даже Дилси, но Скарлетт знала, что Мелани еще больна. Стоило ей поднять что-то тяжелое, как лицо ее белело. А иной раз после какого-нибудь физического напряжения она так неожиданно опускалась на землю, словно у нее подкашивались ноги. Но сегодня Мелани, так же как Кэрин и Сьюлин, прилагала все усилия к тому, чтобы солдаты не скучали в сочельник. Одна только Скарлетт не была рада гостям. К ужину, состоявшему из арахиса, сушеного гороха и сушеных яблок, тушеных в печи, которые мамушка торжественно поставила на стол, отряд сделал свой вклад в виде поджаренной кукурузы и ребрышек, и гости заявили, что они уже давненько не едали столь прекрасных блюд. А Скарлетт смотрела, как они едят, и ей было не по себе. Она не только жалела каждый кусок, который они отправляли в рот, но и чувствовала себя точно на иголках, боясь, как бы кто из гостей не пронюхал ненароком, что порк накануне заколол поросенка. Сейчас поросячья туша висела в кладовой, и Скарлетт угрюмо пригрозила всем своим домочадцам, что выцарапает глаза каждому, кто хоть словом обмолвится об этом перед гостями или посмеет упомянуть о сестрах и братьях покойного, надежно запертых в загоне на болоте. Голодные солдаты сожрут поросенка за один присест, а узнав про живых поросят, конфискуют их для армии. Она боялась и за корову, и за лошадь, и жалела, что не угнала их в болото, а привязала на опушке леса у края выгона. Если отряд заберет у нее всю живность, никто в доме не протянет до весны. Восполнить эту потерю будет нечем. Вопрос о том, чем будет питаться армия, ее не тревожил. Пусть армия сама кормит себя, как сумеет. А ей и так нелегко прокормить все свои рты. На десерт гости преподнесли всем шампалушки, достав их из ранцев, и Скарлетт впервые увидела своими глазами этот новый вид фронтового довольствия армии конфедератов, по адресу которого было отпущено не меньше шуток, чем по адресу вшей. Это было нечто спиралевидное, более всего похожее на кусок обугленного дерева. Гости настоятельно предлагали Скарлетт отведать кусочек, и когда она, наконец, отважилась на это, открыла, что под угольно-черной поверхностью скрывается несоленый кукурузный хлеб. Солдаты замешивали свою порцию кукурузной муки на воде, добавляли соли, если она у них была, обмазывали шампала густым тестом и запекали над костром. Получалось нечто столь же твердое, как леденцы, и столь же безвкусное, как опилки, и Скарлетт, с трудом вонзив в угощение зубы, поспешила под общий хохот отдать его обратно. Она перехватила взгляд Мелани и прочла в нем свои собственные мысли. Как могут они сражаться на таком скудном пайке? Трапеза, тем не менее, протекала достаточно весело, и даже Джеральд, с несколько отсутствующим видом восседавший во главе стола, ухитрился извлечь из глубин своего затуманенного сознания какие-то обрывки воспоминаний о том, как надлежит вести себя гостеприимному хозяину, и неуверенно улыбался. Мужчины болтали, женщины расцветали улыбками и всячески старались угодить гостям, но когда Скарлетт неожиданно повернулась к Фрэнку Кеннеди, желая осведомиться у него о здоровье мисс Питтипэт, она тут же забыла о своем намерении, пораженной выражением его лица. Фрэнк уже не смотрел неотрывно на Сьюлин. Его взгляд блуждал по комнате, перебегая с растерянного лица Джералда на голый, незастеленный коврами пол, на камин без привычных безделушек на полке, на вспоротую солдатскими штыками обивку кресел и выпирающие пружины, на разбитое зеркало над сервантом, на прямоугольники невыцветших обоев там, где до прихода грабителей на стенах висели картины, на убогую сервировку стола, на аккуратно починенные, но ветхие платья дам, на сшитую из мешковины одежду Уэйда. Фрэнку вспоминался этот дом, каким он знавал его прежде, и на его усталом лице было написано «страдание и бессильный гнев». Фрэнк любил Сьюлин. Ему нравились ее сестры, он с уважением относился к Джералду и был всей душой привязан к этому семейному очагу. После опустошительного набега Шермана на Джорджию перед глазами Фрэнка прошло немало страшных картин, пока он объезжал штат, собирая поставки для армии, но ничто не ранило его сердце так глубоко, как зрелище этого разоренного гнезда. Фрэнку страстно хотелось сделать что-нибудь для семейства О'Хара, особенно для Сьюлин, но он понимал, что ничем не может им помочь. И при исполненной жалости он в задумчивости покачивал головой и прищелкивал языком топорща жесткие усы. Неожиданно встретившись глазами со Скарлетт, он заметил, как она возмущенно вспыхнула, и понял, что ее гордость задета, и смущенно уставился в тарелку. Дамы горели желанием услышать новости. После падения Атланты почта не работала уже 4 месяца, и все в Таре находились в полном неведении о том, где теперь Янки, как сражается армия конфедератов, что делается в Атланте и какова судьба знакомых и друзей. Фрэнк, который по долгу службы ездил по всей округе, был сам не хуже любой газеты, а в некотором отношении даже лучше, ибо знал почти всех от Мейкона до Атланты, а многим к тому же доводился родственникам и мог сообщить немало интересных подробностей и сплетен, которые обычно в газеты не попадают. И теперь под взглядом Скарлетт он, чтобы скрыть свое замешательство, торопливо принялся выкладывать новости. Армия конфедератов, сообщил он, снова заняла Атланту после того, как Шерман со своим войском покинул город. Но этот трофей уже не имел цены, так как янки сожгли там все, что могло гореть. «Но мне казалось, что Атланту выжгли в ту ночь, когда мы оттуда бежали», — недоуменно воскликнула Скарлетт. «Мне казалось, наши жгли ее, отступая». «О нет, мисс Скарлетт», — запротестовал весьма фрапированный ее словами Фрэнк. «Мы никогда не жжем наших городов, если там остались жители». Вы видели пожары, но это горели военные и провианские склады и литейные заводы. Их жгли, чтобы они не достались неприятелю. Только это и ничего больше. Когда Шерман занял город, все жилые дома и магазины стояли абсолютно нетронутые огнем. И он разместил в них своих солдат. А как же жители? Он их поубивал? Кое-кого убил, но не пулями, мрачно ответствовал одноглазый воин. Как только Шерман занял Атланту... Он тотчас заявил мэру, что все население должно покинуть город, чтобы ни единой живой души не осталось. А в городе было много стариков, которые не выдержали бы переезда, и больных, которых нельзя было трогать с места, и женщин, которые, ну, словом, которых тоже нельзя было трогать. И он выгнал их всех из жилищ в ужасающий ливень в бурю, выгнал сотни и сотни людей и оставил в лесах под Раф-Энд-Рейди, а генералу Худу передал... что тот может прийти и забрать их. И очень многие не вынесли столь жестокого обхождения. Многие погибли от пневмонии. Но почему же он так поступил? Они ведь не могли причинить ему никакого зла, — вскричала Мелани. Он заявил, что ему нужно очистить город, чтобы дать отдых своим солдатам и лошадям, — отвечал Фрэнк. И он дал им отдых до середины ноября, после чего оставил город, а, уходя, поджег его, спалил все дотла. «Как, неужели все?» — в ужасе воскликнули дамы. Это было непредставимо. Неужели этого многолюдного кипучего города, который они так хорошо знали, не стало? Не стало красивых домов в густой тени деревьев, не стало больших магазинов и нарядных отелей? Мелани с трудом удерживалась от слез. Ведь в этом городе она родилась, там был ее дом. У Скарлетт тоже защемило сердце, потому что она успела полюбить Атланту. Этот город стал для нее второй родиной после Тары. — Ну, почти что все, — поспешил смягчить свой удар Фрэнк, обескураженный расстроенными лицами дам, и тут же постарался придать себе веселый вид. Он же никак не хотел их огорчить.